«Ладно, я расскажу. Если ты сможешь помочь, я буду тебе благодарен», — сказал он твердым голосом, чем меня слегка удивил. Все-таки остатки гордости сильнейшего в деревне у него остались. Я не думал, что в Шанхае будут такие нравы и за малейший проступок будут клеймить неудачником. Ну, это определенно не маленький городок, где сильнейшим были маги высокого уровня, здесь все намного серьезнее. Да и редкий элемент здесь ничего не значит, таких как ты здесь полно, сказал я, делая вид, что понимаю его проблемы и делая больший акцент на различиях большого и маленького города. Раз он решил продолжить разговор, то надо было добить его своим козырем. Все же упоминание нашей общей провинциальной судьбы помогло. Что моя молния, что твоя тень, здесь не считается чем-то особенным, даже наоборот вполне обычным. Ага, это да, кивнул он печально головой. Важно понимать это, если хочешь нормально жить здесь. А ты, я так понимаю, этого не понимал? «Так?» – спросил я, сострадательным голосом. «Тогда я тебе еще больше не завидую. Я тратил много времени на учебу, изучая магических животных и историю магии, культивировал тоже довольно усердно. В моем родном городе я был одним из лучших учеников, к тому же с очень редким элементом тени», – сказал он, задумчиво печальным голосом, словно погружаясь в свои воспоминания. «Да». Понимаю, если молния пробуждается у одного из тысячи и в каждый год в школе хотя бы один да пробуждает ее, то тень еще более редкая и не факт, что хоть кто-то ее пробудит. Закивал я понимающе головой. Ну, да, вот я и возгордился немного, став считать себя особенным, сказал он, опустив голову. Приехал сюда поступать, и был сильно удивлен тем, что здесь так много народа. Но так как у меня в школе мало кто достиг второй ступени, все равно продолжал считать себя довольно крутым. А потом ты еще и по теории занял первое место, и твое самомнение подлетело до небес, сказал я понимающим тоном. Ага, только вся эйфория от успехов была выбита после практического экзамена, когда у остальных результаты были намного лучше, чем у меня. Надо мной стали смеяться, а один парень из богатой семьи вообще после собеседования меня избил, сказал Юйбохай, со слегка перекосившимся от плохих воспоминаний лицом. «Ясно, но мажоры просто так бы не обратили на тебя внимание, если бы ты ничего не дела бы», — сказал я, слегка задумавшись. «Проблема в том, что», — слегка престыженно сказал он, почесав затылок, — «ты хвастался перед ними и вы поругались, а после того, как ты показал плохой результат на практике, учителя отказались тебя защищать, решив преподать тебе урок?» — спросил я с легкой издевкой. «Да, так все и было, поэтому я не могу обратиться к учителям за помощью», — сказал он, после чего перевел взгляд на несделанную домашнюю работу, и его лицо исказилось от ужаса. «Черт, еще кучу всего делать, а я перед тобой распинаюсь. Прости за то, что отнял твое время, думаю, теперь ты понимаешь всю ситуацию и что будет, если ты полезешь. Да скорее всего ты думаешь, что так мне и надо. Ты сказал, что тебе нравится история магии, а какой аспект тебя привлекает больше всего?» – спросил я, полностью проговорив последние его слова. «Что? А тебе это зачем?» – с подозрением спросил он. «Да, я тоже интересуюсь историей, думал, можно будет с тобой обсудить некоторые моменты», – сказал я, пожав плечами. «Ты же слышал, что случилось, меня за километр обходят все, даже собственные одногруппники. Ты же просто хочешь надо мной поиздеваться», – сказал он с легким недоумением и подозрением в голосе. «Думай как хочешь, вот мои контакты, если решишь поговорить, пиши. Также если кто-то будет над тобой издеваться, сообщи, я помогу», — сказал я, написав на тетрадке свой номер и адрес почты, вырвал листок и дал ему. «Ты кажешься мне вполне нормальным и добрым парнем, да и я не моральный урод, чтобы над тобой издеваться». «Ага», — растерянно сказал он, беря листок. «Мой любимый период — это время правления первого императора». «Правда, мой тоже», — сказал я, показав удивление. «Ладно, если решишь пообщаться, пиши, также могу помочь с домашкой, а мне пора». Глава 244. Одиночки факультета тени, часть 2. После этого короткого разговора я покинул библиотеку, оставив Юйбохана слегка растерянным. Думаю, я достаточно заинтересовал его в своей персоне, и он обязательно мне напишет либо сегодня вечером, либо еще когда. На всякий случай стоит прийти в библиотеку и завтра проследить за ним, и если получится защитить от тех, кто над ним издевается, тогда его доверие ко мне будет весьма значительным и дальнейшее общение станет намного проще. Сейчас он просто высказался мне, посчитав, что я не буду его осуждать или издеваться над ним, так как тоже с редким элементом из маленького города. Юйбохан получил, что хотел, он смог высказаться и рассказать о том, что его тревожило последнее время. После этого его ко мне доверие намного выше, чем к обычному незнакомцу, но нужно время. Оставшаяся часть занятий прошла без особых событий или происшествий. Бохан все же написал мне, поблагодарив и сказав, что подумает над моим предложением пообщаться. Это было довольно быстро, но в то же время прогресс не сильно большой. Я же ответил, что рад стать его собеседником в любое время, а сам тем временем направлялся в парк, туда, где должна была находиться следующая моя цель — маг тени Хуанпингу. Найти его также не было особой проблемой, он в университете уже третий год, и всем известно, какое место он облюбовал для своих занятий, именно там я его и нашел, культивирующий под деревом на небольшом холмике. У Хуанпингу были длинные черные волосы, собранные в конский хвост, темно-карие глаза и довольно крепкое телосложение, что показывало в нем неплохо натренированного человека. Можно было сказать, что он даже был слегка устрашающий: широкие плечи, накачанные руки и суровое лицо. В нем, конечно, был свой какой-то шарм, но неподготовленный человек, скорее всего, просто испугался бы его, начни он ругаться. Одет он был довольно просто в джинсы и клетчатую свободную рубашку, что только подчеркивало его суровый вид. Сейчас я также собирался более-менее прощупать почву и понять, с чем конкретно придутся иметь дело. В отличие от других студентов, что держались от его холмика подальше, я уверенно зашагал в его сторону, совершенно не боясь и с явным намерением покультивировать где-нибудь здесь. По пути я обратил особое внимание на его магическую силу, тщательно изучив ее. Как я и думал, а также как и было написано в документе малыша Ло, Хуанпингу пробился на средний уровень тени, а вторым его элементом был какой-то стихийный элемент, но какой точно я сказать не мог. Во многом это было связано с тем, что он намеренно его скрывал. Обычные маги среднего и только пробившиеся на высокий уровень маги не смогли бы его увидеть. Но ни для меня, ни для преподавателей это проблем не составит. Другой вопрос, что преподаватели не раскрывают уровни учеников, за исключением показанных на экзамене результатов. «Вали отсюда, не мешайся», – неожиданно сказал Хуанпинг, прервав свое занятие и посмотрев на меня суровым взглядом. «Я не буду тебе мешать, просто сяду с другой стороны дерева и буду тихо заниматься», – сказал я, указав на то место, куда планировал сесть. «Как я тебе так помешаю? Да и парк этот общий, а не лично твой. Мне само твое присутствие будет мешать сосредоточиться, я люблю заниматься в одиночестве, чтобы рядом никого не было», — сурово сказал он со злобой в голосе. «Правда, а мне нет», — сказал я с легким вызовом, пожав плечами. «Ты меня не понял, вали отсюда», — сказал он, вставая и делая шаг в мою сторону, сжимая руки в кулаки. «Парень, отстань от него, это Хуанпинг, властитель холма, он уже третий год здесь и так не смог попасть в основной кампус», — сказал парень с проходящей мимо девушкой. «Правда, тот самый, а что он мне сделает? Магию уже применять вне тренировочных площадок запрещено», — сказал я невинным голосом. «Как знаешь», — ответили они мне и поспешили удалиться, оставляя нас одних. Собственно, вокруг тоже не было особо людей, большая часть либо культивировала в другом месте, либо была на тренировочных площадках, либо вообще непонятно чем занимались. «Ты что, новенький, что не знаешь, что бывает с теми, кто меня бесит, а?» — с вызовом сказал Хуанпинг. «Ага, я новенький. Поступил в этом году на факультет молнии, звать Ксин Юн, будем знакомы», — весело сказал я, протянув ему руку, чтобы поздороваться. «Я тебя в третий раз говорю, вали отсюда и ставь меня в покое», — сказал он, стукнув кулаком в ладонь, очень угрожающе. «Ты же с факультета тени, так?» — спросил я, слегка озадачившись. «Ходят слухи, что ты пробился летом на средний уровень, мне что-то подсказывает, что это правда, может, сразимся на арене и проверим, кто сильнее, что испугался со мной драться в рукопашную? Да, давай я лучше тебе накостыляю и отправлю в медпункт на недельку», — спросил он, посмотрев по сторонам, но никого так и не увидев. «Боишься, что преподаватели нас засекут?» — спросил я, с издевкой. «Или того, что кто-то увидит твой позор?» «Все достал», — взревел Хуанпинг и с размаху попытался ударить меня в лицо. Он был примерно на голову выше меня и раза в два крупнее из-за мышц, но я не планировал уворачиваться или еще что. Так же, как и он, я убедился перед началом, что вокруг никого, только та парочка, что уже ушла подальше, и все, так что руки у меня были более-менее развязаны. «И это все?» — усмехнулся я, поймав его кулак своей рукой. «Не ты один тренировал свое тело из-за желания стать сильнее». «Да ладно», — подостыв, сказал Хуан Пингу, пребывая в легком шоке. «Так просто остановил мой выпад. Я же 7 лет тренировался. Я слышал, ты из побочной ветви семьи Хуан, а также то, что твой брат невероятный маг, это правда?» — спросил я, намеренно надавливая на больную часть. «Заткнись, ничего ты не понимаешь. Я не слабее брата, понял?» Начал он ругаться, вновь разозлившись и попытавшись вырвать свою руку из моей хватки, но у него ничего не вышло, так что он попробовал второй ударить меня в живот. «Чего ты, я же решил с тобой поговорить», — сказал я, тяжело выдохнув и поймав вторую его руку. «Ты же уже достиг среднего уровня, просто чуть позже, чем был экзамен, вот и остался на 3-й год, а учитывая то, что тебе еще нет 20, то это неплохой результат». «Ага, как же, говори, кто тебя подослал, те же не просто так пришел со мной ругаться», — раздраженно говорил он, пытаясь вырвать свои руки из моих. «Мне это надоело, и я его отпустил. Я пришел не ругаться с тобой, а просто покультивировать», — сказал я уставшим голосом. «Кто же знал, что ты окажешься таким раздражительным, да еще и с комплексом неполноценности? Что ты сказал? Получить хочешь?» Снова взревел он, злобно смотря на меня и потирая руки, что я слегка сдавил, когда держал. «Ты же прекрасно видишь, что я сильнее тебя физически», — сказал я. «Конечно, я бы хотел с тобой сразиться на арене, используя магию, но смысла от этого будет мало, так как у меня молния, а у тебя тень, хоть и на среднем уровне, но второй же элемент не настолько сильный. Так, с чего вдруг ты так уверен, что я вообще среднего уровня?» — спросил он, слегка успокоившись и отходя к дереву. «У меня всего лишь 3-я ступень начального уровня. Ну, тем более, пока не достигнешь среднего, с тобой сражаться будет скучно», — сказал я безразличным голосом. «Я не слабый, понял меня?» — обиженно взревел он. «А я и не говорю, что ты слабый, просто твой элемент не подходит для боев», — сказал я, подходя к дереву и садясь рядом с ним. «У моего брата вообще свет был, и его такие отговорки не волновали, он всех побеждал, кто бросал ему вызов», — уверенно сказал Хуан Пинг. «Сейчас настал момент, когда пришло время разговорить его как Юй Бохана, если удастся, то можно будет переманить его хоть и частично на свою сторону». «Правда, не знал», — сказал я, пожав плечами. «Да, зато второй элемент молния, а третьим вообще пространство умудрился пробудить. Его в семье буквально боготворят, черт бы его побрал», — сказал, ударив по стволу дерева Хуан Пинг на эмоциях. «Так тебе вообще что от меня надо, то? Мне особо ничего, я просто пришел покультивировать, а тут ты сидишь». Потом ты начал возмущаться и кинулся на меня, а когда я узнал, что ты Хуан Пинг, решил узнать про семью Хаун побольше. Я же обычный маг молнии, и для стабильного развития мне нужно чье-нибудь покровительство. Не думаю, что большие семьи или крупные организации возьмут меня, да даже если и возьмут, ресурсов мне давать практически не будут. Серьезно, ты же смог поступить в Минчжу и говоришь, что тебя потом никуда не возьму, спросил удивленно Хуан Пинг. Ну, так ты же тоже сюда поступил и развиваешься довольно в неплохом темпе, но говоришь, что в семье ты никто и звать тебя никак, сказал я безразличным тоном. Или это все из-за того, что ты находишься в тени своего старшего брата? Да иди ты, откуда ты так много про меня вообще знаешь? Спросил он, обидевшись, садясь рядом под деревом. Мир слухами полнится, и даже члены побочной ветви маленькой семьи привлекают внимание простых людей, если у них происходит что-то необычное, сказал я, усмехнувшись. Как ты вообще таким сильным стать смог? Сколько ты тренировался? Спросил Хуан Пинг после минутного молчания. Долго и очень упорно, можно сказать, на износ. Пожав плечами, ответил я. Ладно, я узнал все, что хотел, к тому же культивировать здесь перехотел, так что пойду поищу другое место, а ты бывай. Не будь таким злым, ты неплохой парень и довольно сильный маг для своего возраста, так что не унывай и тренируйся упорно, когда-нибудь и ты достигнешь тех же высот, что и твой брат, а возможно и чего-нибудь более значимого. Ха, ага, как же, это всего лишь пустые слова, ничем не подкрепленные, сказал он, махнув рукой. Возможно, но как видишь, я довольно сильный, сказал я, пожав плечами. Так что все зависит целиком и полностью от тебя. Ну и накачался ты в магии практически на том же уровне, что и я. Где тут твои старания? Все в этом мире зависит от врожденного таланта, сказал он, ни капельки мне не поверив. Все можно изменить, если не запущено до крайней степени. Конечно, если хочешь стать сильнейшим и достичь пика, врожденный талант будет очень важен, но если просто стать хорошим магом где-то высоко высшего уровня, то и ты при должной подготовке сможешь этого достичь, сказал я, слегка задумавшись. А ты довольно необычный парень, раз говоришь такие абсурдные вещи, сказал, усмехнувшись, Хуан Пенг, но все равно я считаю, что ты не прав. Ну, всегда все можно проверить на охоте, так, весело сказал я, потянувшись. Бои – это один из способов стать сильнее, когда ты находишься на пределе твоих возможностей, твой дух закаляется, а магические каналы укрепляются, ускоряя культивацию, ну а также не стоит и говорить о колоссальном росте навыков во время охоты, что выводит магов совершенно на новый уровень по сравнению с теми, кто просто культивирует в домашних, типичных условиях. Говоришь прямо как знаток, неужели охотником был до поступления? Спросил слегка удивленно Хуан Пенг. Да, именно так, сказал я, щелкнув пальцами. Вот держи, это мои контакты, если захочешь послушать совет охотника высшего ранга, то обращайся, только никому, сказал я, давая ему листок с номером и почтой. Высшего ранга, у тебя, чуть не упал от шока Хуан Пенг. Да, это несложно, сложнее получить маститого, сказал я, отстраненным тоном. Как я и говорил, терпение и труд, работа на износ и куча убитых монстров – залог продвижения в ранге охотников. Ясно, слегка придя в себя, сказал Хуан Пенг. Но с чего вдруг ты так решил помочь мне? Не знаю, ты мне просто интересным показался. Пожал я плечами. Все от тебя шарахаются, считая злодеем каким-то, а на самом деле ты довольно добрый и ранимый парень. Я был бы не прочь с тобой дружить. Глава 245. Одиночки факультета тени, часть 3, открыта за 720 лакиков. Ага, я подумаю над твоим предложением, сказал Хуан Пенг, сильно задумавшись. Ты тоже вроде как нормальный парень, так что я не против считать тебя своим другом. Пожав друг другу руки, мы разошлись. Вернее, ушел один я, а он так и остался размышлять под деревом, а после, скорее всего, вернулся к своей тренировке. Вокруг никого не было и никто не был свидетелем нашему разговору. Я это тщательно проверял всеми доступными мне способами. Было еще довольно рано, так что я решил проведать свою мастерскую и проверить, как дела у Ксинер перед встречей с последней моей целью. Хуан Пенг довольно вспыльчивый и прямолинейный парень, которого сначала бросили все, а потом он никому не позволял подойти к себе близко. Но все же он довольно мягкий, и если бы не суровый вид и отчужденность, то мог бы давно найти новых друзей, хотя здесь еще играет роль презрения новичков, что долго не могут покинуть новый кампус. Но в общем не сильно важно. Скорее всего, показанная мной сила и статус охотника высшего ранга произвели на него впечатление, и высока вероятность, что он обратится ко мне, банально для того, чтобы подтвердить сказанный мною ранг. Почему я так легко сказал, что я охотник высшего ранга? Утечки этой информации бояться не стоит. Все же я друг молниевого принца, что показывает невероятные навыки. Все просто подумают, что я шел прицепом, как до этого Мунуцзя Сай Туту. А если даже он воспользуется мозгами и сходит навести справки в Лигу охотников, где в полном доступе находится информация о том, что я маг ветра среднего уровня, то это только поможет привлечь его на мою сторону. А ему самому никто не поверит, пока я сам не покажу использование магии ветра. Хотя тоже могут сходить в Лигу, но, по большей части, мне плевать, узнают про это или нет. На моих планах это слабо отразится, для Чжао Тина и Мофана тоже шоком не будет. Да, моя милая игра со студентами закончится, а также Чен Ки узнает, да он и так знает. По итогу плюсов от сообщения такой информации намного больше, чем минусов. Так что просто забудем это. В мастерской, кроме контроля печи и небольших косметических работ над щитом, я больше ничем не занимался, немного поболтал с Ксинер, узнал, как у нее дела, и вернулся в университет, а именно к зданию женского общежития. Было всего 6-7 часов вечера, время, когда для вечерних прогулок слишком рано, а для дневных слишком поздно. Хотя и было полно тех, кто гулял. Лиаджи, по моим данным, все свободное время проводила на крыше, так что бояться, что она уйдет, пока я был в мастерской, не приходилось. Найдя укромное место, где была стена без окон, а также дорога была далеко, сзади меня был искусственный лес-парк, так что народа практически не было. Тщательно проверив окружение и убедившись в отсутствии хоть кого-то и камер, я использовал рывок ветра и довольно бесшумно, хотя все относительно, взлетел на 30 метров и уже при помощи шага ветра аккуратно приземлился на крыше общежития. Еще в полете я нашел нужную мне девушку, одиноко сидящую, облокотившись на стену и читающую маньхву. Не сказал бы, что она была красива или чем-то выделялась. Обычные длинные и прямые черные волосы, черные глаза, стройное телосложение, даже слегка худоватые. Одета она была просто, без всяких рющичек и тому подобного, в джинсы и черную майку. Из отличительных черт были довольно стильные очки, с черной дужкой, а также большие наушники, что висели на шее и из которых, по-видимому, играла какая-то музыка. План общения с ней был довольно прост, так что я, как ни в чем не бывало, подошел к ней и, стоя прямо за ней, за углом смотрел на то, что она читает. Меня она по каким-то причинам не замечала, видно, зачиталась, но мне на это было плевать. «Привет, интересное произведение?» – спросил я, задумчивым тоном. «А-а-а!» – тут же закричала, подскочив и отпрыгнув в сторону девушка. «Черт, ты кто вообще такой и как сюда попал? Кто я?» – спросил я, указав на себя недоуменным голосом. «Не я же, блин!» – крикнула она, вставая на ноги и поднимая книжку, грозно смотря в мою сторону. «Может, для начала надо самой представиться?» – спросил я, облокотившись на стену. «А, ты сейчас серьезно?» – спросила она, с легкой издевкой, поправив очки. «Ну, да, а что такого? Когда спрашивают, как кого-то зовут, представляются сначала сами, разве нет? Или правила этикета резко были забыты?» – спросил я, усмехнувшись и слегка улыбнувшись. Как бы это ни я непонятным образом забралась на крышу женского общежития и подкралась к девушке, грозно сказала она, сделав особый акцент на слове «женского». «И правда, есть такое», сказал я, кивнув головой. «Меня зовут Ксин Юн, я тут мимо проходил, решил посмотреть, что есть на крыше». «Мимо проходил, мимо», в полном шоке сказала девушка. «Это десятиэтажное здание, попасть на крышу нельзя просто проходя мимо». «Эй, я же представился». «Могла бы ты представиться», сказал я, слегка обидевшись. «Сначала скажи, как ты сюда попал, и зачем? Я не верю, что просто ради интереса», сказала она, строго смотря на меня, немного подуспокоившись. «Как попал? По стене залез. Было сложно, но я справился», сказал я, слегка задумавшись, отстраненным голосом. «Зачем? Да просто так, говорю же, интересно было, вот и пришел». В результате нашел не очень культурную девушку, что задает вопросы, не представившись. «Ты серьезно?» — тяжело выдохнула она. «Может, свалишь отсюда, мешаешься, или я позову коменданту? Она не любит, когда парни приходят сюда. Ну или можешь просто по-тихому уйти к своей девушке. Я сделаю вид, что ничего не видела». «Да, ладно тебе. Я правда просто так на крышу залез», — сказал я обреченным голосом. «Вижу, ты сидишь, читаешь маньхву. Мне стало интересно, вот я и подошел. Нельзя, что ли? Вот только не начинай говорить, что это бесполезная трата времени и лучше идти культивировать, чтобы быть как герой этих историй», — сказала девушка, закатив глаза. «Вот достали, честно, от вас, великих и праведных магов, уже и здесь не спрячешься». «Да, нет, не собирался я такое говорить», — сказал я, покачав головой. «Мне на самом деле самому такие истории нравятся, у меня даже коллекция была. Правда, потом я пробудил магию, и времени их читать как-то особо не осталось. Все же в реальность воплощать свои фантазии намного интереснее», — усмехнувшись, сказал я. «Правда?» — с нотками недоверия спросила она. «Ты не шутишь? Редко встретить мага, что не насмехается над маньхвой. К тому же, учитывая, что ты просто взял и залез по стене на крышу десятиэтажного здания, у всех свои тараканы в голове», — сказал я, пожав плечами. «Понятно, видно, у тебя особенные тараканы», — сказала она, делая шаг назад от меня. «Ну, так вали, куда шел? Зачем я тебе? Ты же сама сказала, что маги не особо любят тех, кто читает маньхву, так что найти товарища по интересам крайне сложно», — сказала я безразличным тоном. «Увидев тебя, я подумал, что смогу с тобой пообсуждать, все же просто читать не так интересно, хочется поделиться своим мнением о прочитанном. Так для этого есть комментарии на сайте, высказывайся там, я то тут при чем?» — спросила она, также безразличным тоном. «Ну, там не так», — сказал я, пожав плечами. Она явно была заядлой одиночкой и всеми силами старалась меня прогнать. Как я и думал, с ней будет довольно сложно. «Мы столько говорим, а ты так и не представилась. Не считаешь это просто невежливым?» «Эх, ладно, достал», — сказала она, вздохнув. «Меня зовут Лиаджи, я с факультета тени. Доволен, еще что-то нужно?» Может, все-таки пересмотришь свое отношение ко мне и дашь шанс с тобой поговорить нормально?» — спросил я безнадежным голосом, скорчив щенячью мину. «Ты же понимаешь, как это сложно, когда тебя никто не может выслушать?» «Да, ну, хорошо, не такая уж большая эта проблема, наверное», — сказала она, слегка замявшись. «В конце концов и правда иногда хочется поговорить с обычным человеком, а не в интернете». «Спасибо», — сказал я, слегка поклонившись. «Ха-ха-ха», — засмеялась она от моих действий. «Ты все-таки странный парень, боюсь, чтобы твои тараканы весь мир не уничтожили». «Не смешно», — буркнул я. «Кстати, ты вроде говорила, что считаешь глупым пытаться стать похожим на героев Маньхвы, упорно культивируя». «Да, потому что для этого нужен либо талант, либо поддержка богатых семей, либо пахать как не в себя», — сказала она, презрительно фыркнув. «Мне больше по душе просто читать. Не верю я, что смогу стать кем-то похожим на героев. То есть хочешь сказать, что ты из обычной семьи и без таланта?» — спросил я, слегка удивленно. Она неплохо разговорилась, когда перестала гнать меня куда подальше. Все же даже заядлым одиночкам порой надо поговорить с кем-нибудь. «Да, и поверь, даже маги высокого уровня могут быть полными неудачниками. Зачем тратить силы впустую, если можно просто отдыхать?» — спросила она, пожав плечами. «Интересно, это она отца считает неудачником, магом высокого уровня?» «Довольно забавно, возможно. Только вот ты все же поступила в Минчжу, странно как-то», — сказал я, делая вид, что задумался. «Родители настояли, так я бы осталась бы обычным человеком и спокойно пошла работать в офис в какую-нибудь компанию», — сказала она безразличным тоном. «Они же начали утверждать, что стать магом это круто и что так будет проще заработать на жизнь. А потом я пробудила тень, довольно редкие элементы, они заставили меня поступить в Минчжу. Вот вылечу отсюда, через пару лет они и оставят меня в покое. Да и вообще, чего ты расспрашиваешь? Ты же просто хотел найти человека, с кем можно было бы Маньхву пообсуждать». «Да, так, простое любопытство, не сочти за грубость», — сказал я извиняющимся тоном. «Ладно, раз я тебе это рассказала, может, скажешь хотя бы свой элемент и уровень, как тоже ты забрался по стене, и не говори, что голыми руками», — сказала она, с сильным скепсисом в голосе. «Но так и было, правда так лез. А вообще я маг молнии, поступил в этом году, третья ступень начального уровня», — сказал я, обреченным тоном. «А вообще я охотник высшего ранга, могу себе позволить». «Что, охотник высшего ранга?» — спросила она в полном шоке, после чего шепотом, еле слышно, добавила, так что даже я с трудом разобрал. «Совсем как мой отец и на таком низком уровне». «Ну, да, что такого? Просто пахал как не в себя, стараясь стать похожим на героев прочитанных маньхв», — сказал я, пожав плечами. «Этого на самом деле несложно добиться, если приложить достаточно усилий». «Блин, получается, что ты и правда как герой какой-нибудь маньхвы», — усмехнувшись, сказала она. «Вот не думала, что когда-нибудь встречу такого дебила, что будет убиваться, становиться сильнее и все ради того, чтобы быть похожим на героев, которыми восхищался. Слушай, у тебя любви детства нет, что должна выйти замуж за твоего главного противника?» «Нет, к счастью, такая особенность обошла меня стороной», — ответил я с легким презрением. «Ладно, в сторону, все разговоры, как называется маньхва, что ты читала, вроде интересная, про что она, можешь подробнее рассказать?» «Ну, как хочешь, хотя я буду за тобой следить», — усмехнувшись, сказала она, после чего, показав на книжку, добавила. «Это история про парня, что погиб, и его душа попала в параллельный мир, получив игровую систему. В результате он эволюционировал в монстра-волка и пошел путешествовать по миру. Называется она «Похождение одинокого волка». Вполне интересная, но мне больше нравятся более реалистичные истории, где герой преодолевает препятствия, становится сильнее и защищает мир от монстров, а также такие, где герой превосходит всех одного с ним уровня». «Понятно, мне они тоже нравятся, особенно моменты, когда такие герои побеждают своих врагов», — подхватил я, закивав головой, решив потом более подробно ознакомиться с этой маньхвой. Глава 246. Обеденное происшествие. В результате мы болтали до поздней ночи, пока не стемнело. Оказалось, что у нас с Лиаджи на самом деле довольно схожие вкусы, так что общение на самом деле получилось довольно приятным. В конце мы обменялись контактами, пообещав списаться позже. После прощания она хотела помочь мне спуститься, но я отказался, сказав, что сам залез сам и слезу отправил ее в комнату. Конечно, она меня не послушала и осталась поглядывать, как я буду спускаться. Прогонять я ее не стал, а наоборот сделал вид, что не замечаю ее и просто спрыгнул с крыши, смягчив падение при помощи шага ветра. После такого она буквально рванула к перилам, но я опять же не обратил внимания и как ни в чем не бывало скрылся по направлению к мужскому общежитию. Причиной такого поступка было желание поразить ее, заставить ее восхищаться мной. В таком случае будет намного проще заставить Леоджи работать на меня. Хоть она и считает, что культивация – бессмысленное занятие, во многом из-за примера отца, но я вполне могу развернуть ее стремление в другую сторону собственным примером. А пугаться того, что она кому-то расскажет, глупо. Ей опять же никто не поверит. Скажут, что она сама придумала все, да и мое имя не так сильно на слуху. Конечно, будет странно, что две одиночки одновременно стали распространять слухи о крутости парня с факультета молнии, но особо никакого эффекта это не возымеет. К тому же явно не в ее характере делиться с кем-то своими мыслями, даже со мной она не особо раскрывалась, а больше припиралась. Конечно, я знаю ее историю более-менее, но вот только не она сама мне ее рассказала, а то, что сказала она, было лишь малой частью. Да, с ней еще полно работы. На следующий день все было как обычно, по-прежнему спал на большей части занятия с открытыми глазами, немного общался с Сюйчжао Тянем и Мофаном, что большую часть времени бездельничал или культивировал. Чжао Маньян появлялся в комнате редко, когда я был там, собственно, и сам туда не часто захаживаю, только от боя до подъема. Зато сегодня в обед меня ждало интересное путешествие до библиотеки мимо классов магов тени. Главной целью моего похода было встретить Юй Бохэ, с которой вечером не смог со мной поговорить так как надо было много сделать, а сегодня с утра на мое предложение встретиться в библиотеке сказал, что у него много дел. Ну, я догадываюсь, какие у него дела. Вероятность того, что к нему придут сегодня разбираться и издеваться, очень высока, а такой шанс нельзя ни за что упускать. И мои подозрения и чуйка меня не подвели, я действительно услышал на своем пути довольно громкие разбирательства. Повернув же за угол, увидел, как Юй Бохана прижали к стенке пять магов тени, довольно крепкого телосложения, и насмехаясь над ним расспрашивали о выполненном домашнем задании. Картина маслом лучше не придумаешь. Драться вроде как и запрещено, но вот именно эта часть коридора не видна ни с одной камеры, какая удача, правда. А вообще ребятки быстро освоились, но как-то плевать, меня это уже не касается. Малыш Бохан, ты же говорил, что принесешь сделанную работу к библиотеке во перед обедом. Так, мне ее надо еще переписать своим почерком и до начала следующего урока сдать преподавателю. Вежливо с легким нажимом говорил лидер группы, парень с черными шелковистыми волосами, зачесанными назад. Он был довольно красив и элегантен, в каком-то смысле. Однако его претензии были довольно тупые, и мне даже вспомнился один фильм с 80-х годов прошлого века. Я же говорил, что после обеда все будет готово, вы спокойно поедите и заберете работу, разве нет? Довольно твердым голосом, в который правда все равно чувствовалась легкая дрожь, отвечал Юй Бохан. Чем ты думал, когда так решал, а малыш Бохан? Спросил уставшим голосом все тот же парень. Извините, ребята, вам что-то надо от моего друга? Спросил я, подходя к ним с легким вызовом и уставшим видом. Он же сказал, что отдаст вам работу позже, разве нет? А ты кто вообще такой, откуда взялся? Спросил недоумевая черноволосик. Он что, твой друг? Когда успела эта выскочка деревенская найти себе друга? Ксиньюн, я же говорил, что буду занят, чего ты сюда пришел? Спросил не менее удивленно и шокированно Юй Бохан. Да я и не думал тебя встречать, просто шел в библиотеку. Сказал я невинным тоном, пожав плечами. Мне надо было вернуть книгу, что я брал, а то могут штраф повесить. Сказал я, улыбнувшись, показывая книгу по техникам сжатия магических камней. Вот и иди сдавай свою книгу, чего к нам то лезешь, в благородного решил поиграть. Спросил парень, одетый в джинсовую куртку, стоящий за черноволосиком. Не видишь, у нас тут важный деловой разговор. Да, как я могу пройти, когда моего друга собираются избить? Сказал я, почесав книжкой затылок. Ты хоть знаешь, что он устроил на вступительных экзаменах? Нет, ну и вали, если жить хочешь. Сказал еще один парень, стоящий за черноволосиком. Он был самым крупным из этой компашки, возможно, даже таким же крупным, как Хуан Пенг. Ха-ха-ха, рассмеялся я, схватившись за живот и незаметно вернув книгу в пространственный браслет. Отсмеявшись, я добавил, Постепенно из насмешливого мой голос становился более серьезным и холодным. «Вот умора, и как вы собираетесь меня убить? Духа-то хватит, вы хоть когда-нибудь хоть кого-нибудь убивали? Чувствовали кровь на своих руках, видели лица и морды тех, кого лишали жизни, или у вас кишка тонка убить даже слабенького низкого слугу, а вообще драки в университете запрещены? Ты псих что ли?» – спросил черноволосик, в шоке от моего заявления. «Что за бред ты только что сказал? Если не уйдешь по-хорошему, Лихэ научит тебя манерам вместе с твоим дружком, а потом вы вместе под нашим надзором доделаете нашу домашнюю работу. Ксин Юн, иди просто сдай свою книгу. Я сам разберусь, мы только вчера познакомились, незачем из-за меня впутаться в передряги», сказал печальным и тяжелым голосом Юй Бохан. «Послушай своего дружка, тем более не такие вы и друзья, и вали по-хорошему», усмехнувшись, сказал Джинса Куртка. «Не, ребята, вы все не поняли, если я решил, что кто-то будет моим другом, значит так и будет. Пусть я его только увидел, пока он сам не сделает что-то, чтобы упасть в моих глазах, он будет мне другом, и если его будут задирать или грозить убить, то я приду к нему на помощь, чего бы мне это ни стоило», сказал я, серьезным, даже слегка суровым голосом. «Ладно, закончим с этим фарсом, ты меня раздражаешь, Лихэ, преподай ему урок», махнул рукой черноволосик. «Ну, раз вы хотите быть побитыми, то ладно», сказал я, пожав плечами. «Ха-ха-ха, кто бы говорил. Ты хоть знаешь, кому дерзил? Молодому мастеру семьи Ян, что находится под прямым покровительством семьи Бая и является их очень близкими партнерами», сказал джинсокурточник с видом пупа земли, пока качок выходил из-за их спины и направлялся ко мне. В этот же момент двое других парней весело хихикали за их спинами. «Молись, чтобы молодой мастер Ян забыл твою дерзость, а не усугубил твое пребывание в Шанхае», с гордо поднятой головой закончил он. «Бедный, ничего не понимает, а строит из себя пупа земли. Вон Сюич Жаотин при всех в пух и прах разнес Байфена, и ничего. А что ему будет? Его сам университет защищает, да и было это в официальном бою, так что никаких претензий. Конечно, если я их побью, то могут быть проблемы, но я не виноват, что мне пришлось защищаться так. На всякий случай весь разговор я записывал. Да, да, да, знаем мы молодого господина Бай», сказал я, слегка зевнув. В этот момент качок, замахнувшись, собирался ударить меня в живот, но я легко поймал его руку своей. «Даю последний шанс, или мне придется прибегнуть к самообороне». Лихэ, ты что с ним поиграться решил? Давай, как ты умеешь, одним движением», возмутился черноволосик. «Как хотите, я предупредил», сказал я в ответ на его слова. Качок попытался ударить меня в живот свободной рукой, я же легко ее отбил, возможно, сломал, так как не сдержал силу, но должно быть все нормально. После этого быстро ударил его в живот сам, так что он согнулся от боли, и плавным движением вывернул его руку так, что оказался за его спиной, держа его руку, как это делают при ловле бандитов. Конечно, он попытался вырваться, ударив меня второй рукой, но у него ничего не вышло. Я сам схватил его свободную руку и толкнул в пол носом, попутно ударив своей ногой по его ногам, так что сохранить равновесие ему не было возможным. Надо было видеть их отвисшие челюсти, чтобы понять всю их боль и шок от увиденного. Даже Юй Бохэй не мог поднять челюсть с пола. «Ну, я надеюсь, что больше никто не будет развязывать драку, и мы спокойно сходим к декану факультета теней и мирно решим все свои вопросы, или не очень для кого-то», сказал я, слегка задумавшись. «Да пошел ты на...» — начал ругаться трехэтажным матом джинсокурточник, подбегая к пытающимся встать кочку. У того из носа шла кровь, а руки с ногами, скорее всего, болели очень сильно. Если там не легкий перелом, то трещина точно. «Ты еще заплатишь за это. Я не оставлю все это просто так. Будь готов ответить за свои поступки», сказал уверенно черноволосик. «Уходим, ребята. Разберемся с ним в следующий раз, в более лучшей обстановке». «Ну, как знаете, это была просто самооборона, и Юй Бохан подтвердит это», сказал я, пожав плечами, наблюдая, как они уходили по направлению в медпункт. «Ксин Юн, не надо было этого делать, теперь же они не отстанут ни от тебя, ни от меня, и каким бы ты сильным, как оказалось, не был, то они найдут способ и того, кто поставит тебя на место», сказал взволнованный и расстроенный Юй Бохан, подходя ко мне. «А вообще спасибо, что спас, хоть раз не надо всю перемену доделывать за всеми ними работу, что они только и наваливают на меня. Такое чувство, что помогаю не им пятерым, а всему элитному классу». «Да, брось ты, Как я и сказал, не могу бросить друга в беде», — сказал я, слегка усмехнувшись. «Неужели я и правда стал твоим другом? Мы же только вчера познакомились», — сказал, покачав головой Юй Бохан. «Возможно, но разве надо что-то особенное, чтобы считать человека своим другом? Как я уже говорил вчера, ты мне понравился, нас обоих задирали в свое время и у нас много общих интересов. По мне, если тебе нравится и хочется общаться с человеком, то он твой друг. Или ты против?» – спросил я. «Может, ты и прав, я не против быть твоим другом. Только все же мне не нравится, что теперь из-за меня у тебя будут проблемы. Хоть ты и считаешь меня своим другом, знакомы мы довольно мало», – сказал он слегка смущенно. «Да, не волнуйся ты, их за драку накажут, да и за издевательство тоже», – сказал я, весело усмехнувшись. «У меня весь разговор записан. Правда, невероятная предусмотрительность», — сказал, удивившись Бохан. «Опыт», — сказал я, пожав плечами. «По-твоему, просто стать сильнее достаточно для того, чтобы от тебя отстали? Пожалуй, ты прав», — усмехнувшись и явно повеселев, сказал Юй Бохан. «Ладно, пошли к декану факультета тени, надо первым объяснить всю ситуацию, а то можем оказаться в невыгодном свете после рассказа молодого мастера Ян». «А, да», — согласился, кивнув головой Бохан. «Ты прав. Ну, а то», — сказал я, направившись по направлению кабинета декана, не зря изучал карту и план кампуса, а также бродил по нему первые дни. «Слушай, Юй Бохан, а ты не думал хотя бы стать сильнее, чтобы учителя хотя бы к тебе так предвзято не относились и за талант хоть как-то защищали?» «Да, я думал об этом, но времени из-за постоянной горы работы для них не было. К тому же я не знаю, как быстро стать сильнее, культивировал раньше хоть и не особо упорно, но до сих пор только на второй ступени». «Понятно. Я, конечно, мог бы дать тебе пару уроков по самообороне, но ты должен сам хотеть этого», — сказал я, слегка задумавшись. «Нет, спасибо, не хочу тебя обременять еще больше», — покачал он головой. Глава 247. Разговор с деканом, Иньян. Через 10-15 минут мы уже были у кабинета декана факультета тени. К счастью, он был на месте, и нам не пришлось долго его искать. Правда, была проблема в том, что я с другого факультета и не особо причастен к делам этого, но без меня Юй Бохану ничего не светит. Войдя в кабинет декана, мы увидели его сидящим за столом и разбирающимся в каких-то бумажках. Деканом являлся довольно худой старичок с козлиной бородкой и с одним единственным пучком волос на голове, подвязанным черной лентой. Лицо у него было солидное и довольно суровое, отражающее мудрость прожитых лет. Несмотря на то, что он довольно худой, его тело было на удивление крепким. Одет он был в традиционную китайскую одежду черного цвета, что подчеркивало его силу и статность. «Да, необычный старичок, и что же привело вас ко мне?» — строго спросил он, подняв на нас глаза. «Просим прощения, господин Илун. Меня зовут Ксин Юн, я с факультета молнии, а это мой друг Юй Бохан, он с вашего факультета тени. Мы пришли к вам, чтобы сообщить, что были непреднамеренно втянуты в драку со студентами вашего факультета», — сказал я вежливым тоном, слегка поклонившись. «Естественно, мне было известно, как зовут деканов всех факультетов. Это была общедоступная информация, и не запомнить это было бы глупо с моей стороны. Интересным было то, что декан и был магом высшего уровня четырех элементов, и довольно неплохим. Ко всему прочему, я чувствовал от него невероятную внутреннюю энергию. Это и его фамилия наводила меня на мысли об его связи с Илин, но сейчас это не было важно. Разоблачить меня он бы не смог, несмотря на весь свой уровень. Все же я заметно продвинулся в сокрытии своей энергии после турнира. По крайней мере, я на это надеялся. А даже если и заметит, то, скорее всего, не обратит особого внимания. Из-за магической энергии она слабо заметна. К тому же, перед тем, как войти в кабинет, я спрятал подальше всю энергию, кроме молниевой. Да и не должен он особо ко мне присматриваться, к чему это ему? Понятно, как все было. У вас есть доказательства произошедшего? Если вы, студент Ксин Юн, клевещете на студентов моего факультета, то я это так просто не оставлю, — строго сказал декан И, смотря мне прямо в глаза. Конечно, господин И, я все понимаю. У меня есть диктофонная запись, а также Юй Бохан, что хоть и подвергся нападению, но в самой драке не участвовал, может подтвердить мои слова, — ответил я. Ясно, тогда для начала расскажите подробнее, что произошло, — сказал декан И, переводя взгляд с меня на Юй Бохана. Как скажете, господин И, — сказал я, слегка поклонившись. Сегодня во время обеда я решил отнести книгу, что брал на прошлой неделе, обратно в библиотеку, так как подходил срок ее сдачи. Так вот, по пути я застал, как ученики Янан, Лихэ, Лизен, Хуксу и Гофа угрожали и приставали к моему другу Юйбохану, говорил я уважительным тоном, имена же узнал у Бохана, пока мы шли сюда. Причины их поступка лучше расскажет сам студент Юй. Я слушаю, коротко сказал деканы, хотя до меня и доходили слухи о студенте Юйбохане еще со вступительного экзамена. Да, думаю, они были не самыми лестными, честно ответил парень, довольно сильно нервничая. Ну да, перед таким стариком я сам чувствовал себя неловко. В своем городе я был единственным магом тени, и относительно сильным, поэтому я слишком возгордился, из-за чего бахвалился на вступительном экзамене. Однако мое хвастовство было пустым и довольно сильно возмутило членов знатных семей Шанхая. После экзамена они меня достойно наказали, но уже после начала учебы не отстали и продолжили под угрозами заставлять делать за них домашнюю работу, а также постоянно издеваться. Из-за своего поведения на экзамене я считал недостойным пойти к учителям и попросить о защите, так что терпел и делал все, чтобы исправить свою слабость и дать им достойный отпор, не переходя рамок дозволенного. Сегодня же мы договорились, что я передам им задание во время обеденного перерыва, но они пришли за ним в самом начале, когда оно еще было не готово, а я планировал все закончить в библиотеке. Именно в этот момент нас и застал студент Ксин. Понятно, достойное поведение и правильное решение. Не пристало студентам моего факультета быть нюнями, что не могут ответить за свои слова, строго сказал декан и, кивнув головой, вся эта речь Бохана была составлена мной, пока мы шли сюда, исходя из слухов о декане, что я успел собрать, а также из того, что было в отчете малыша Ло. Он хорошо постарался. Повезло, что Юйбохан смог все запомнить и правильно сказать, не зря он занял первое место на факультете тени по истории. Ты являешься достойным членом моего факультета тени, что может отвечать за свои слова. Теперь я бы хотел услышать, что привело к драке и чем она закончилась. Естественно, господин И, так как их претензии показались мне не совсем уместными и дозволенными, я вступился за своего друга. Дальше весь разговор попал на запись, сказал я, включив ее. «Стоп, останови», сказал декан И, подняв руку, когда запись дошла до момента, где мне угрожали, а я выкатил пафосную речь. Кто же знал, что эта попытка произвести впечатление встанет боком при встрече с деканом? Конечно, я и раньше знал, как его зовут, но все-таки в Китае больше миллиарда человек, и однофамильцев полно. Кто же мог предположить, что он будет связан с кланом Ван, что, вообще, расположен в Пекине? Вы, студент Ксин, говорите так, будто вам приходилось кого-то убивать до этого. Можете прокомментировать этот момент? Задал свой вопрос декан. Да, без проблем, невозмутимо ответил я на его вопрос. Конечно, даже если и он почувствовал внутреннюю энергию, как-то связать это с Асурой будет сложно. Я определенно не видел его среди судей на турнире, хотя все может быть. К тому же я принял свой уникальный магический фон в подготовке сокрытия энергии, так что он не должен узнать меня, несмотря на свой уровень. Но в то же время, если ответить неправильно, он может заинтересоваться и пойти в Лигу Охотников, где без труда узнает мой более настоящий уровень способностей, а также про магию ветра. А вот уже это может навести его на мысли об Асуре, так что этого стоит избежать любой ценой. К тому же не думаю, что у него так много свободного времени, чтобы ходить в Лигу и проверять какого-то левого студента. Зачем ему это? Я из города Бо. Во время бедствия год назад я пережил не самые приятные времена, и, конечно, мне пришлось убивать монстров для самообороны. После пережитого такие простые угрозы заставили меня вспомнить то время, и я произнес эти слова, ответил я, вызвав удивление на лице Бохана, в то время как декан и просто чуть удивленно приподнял бровь. Понятно, согласен, после пережитого вами, студент Ксин Юн, это могло вызвать такую реакцию. Прошу, включите запись дальше, сказал, кивнув головой, декан И, после чего я включил запись, и мы спокойно дослушали ее до конца. Попутно было пояснено, как именно проходила драка и какой ущерб был нанесен нападавшему. Затем он сказал, ясно, они были предупреждены и все равно продолжили нападать. Это была самооборона, Тут не может быть другого мнения. Однако ваши боевые навыки довольно солидны и достойны уважения. Вы учились где-то? Да, это было связано с той же проблемой, с которой столкнулся студент Юй, сказал я спокойным голосом, ибо в показанных мной навыках ничего необычного не было. Ясно. После беседы со второй стороной я вынесу им достойное наказание, а также предупрежу, чтобы они больше не трогали студента Юя. Он достаточно расплатился за свой проступок, сказал декан, но наказаны они будут только за нападение на студента Ксена, что пытался защитить своего друга от необоснованных издевательств. За сами издевательства они наказаны не будут. Это будет считаться наказанием студента Юя за бахвальство. Благодарю, господин И, сказал поклонившись Бохан. Спасибо за справедливое решение, добавил я, также поклонившись. Студент Юй может быть свободен, а со студентом Ксеном я бы хотел еще немного поговорить, сказал декан И, сложив руки перед собой. Это, Ксен Юн, я подожду тебя за дверью. До свидания, господин И, сказал сильно удивленный Бохан, я же прекрасно понимал, о чем будет дальнейший разговор. Видно, старик все же заметил во мне частичку внутренней энергии, нужно приложить больше усилий в ее сокрытии. Да, спасибо, сказал я тоже слегка удивленно, а после того, как он вышел за дверь, добавил, господин И, вам показалось что-то странным в моем рассказе, или предоставленных материалов недостаточно, чтобы признать мои действия самообороной? Ты слышал что-нибудь о внутренней энергии? Спросил он очень суровым голосом, следя за малейшим моим движением. Какой энергии? Спросил я, полностью не понимая, про что он. Мне известно только о магической энергии, которую маги используют для создания заклинания и культивирования. Больше никакой не знаю. Понятно. Значит, можешь идти, у меня к тебе больше нет вопросов, сказал он, махнув рукой и возвращаясь к бумагам. До свидания, господин И, сказал я слегка недоуменным голосом, после чего поклонился и вышел из кабинета. Не он один следил за моими действиями, я также следил за его. Если бы он попробовал поставить на мне маячок, это было бы слишком проблемно, и на корню перечеркнуло бы все мои планы, но, к счастью, все обошлось. За дверью, как и обещал, меня ждал Бохан, изрядно волнуясь. Для меня этот разговор тоже дался довольно тяжело, но хорошо, что я узнал об этом старике заранее, а то потом могли бы быть еще большие проблемы. «Все нормально, Ксен Юн, ты довольно быстро вышел», — спросил он с легким беспокойством в голосе, увидев меня. «Да, все хорошо, декан просто поблагодарил меня за бдительность и правильность действий», — отмахнулся я с легкой улыбкой. «Ты все-таки крут», — сказал он, выдохнув, когда мы отходили от кабинета. «Сильный, смог легко победить Лихэ без магии, и смелый, бросить такой вызов Янану. Да и как ты держался перед деканом, у меня чуть сердце в пятки не ушло, настолько у него пронзительный взгляд». «Да ладно тебе, ты меня перехваливаешь», — сказал я, покачав головой и усмехнувшись. «Ты можешь быть таким же, если поработаешь над собой. Если хочешь, то я научу тебя самообороне. Как говорил, от слов не отказываюсь. Может быть, я подумаю», — сказал он, после чего погрустнел и сильно задумался. Спустя минуту наконец-то заговорил. «Ты и правда из города Бо? Ты, конечно, говорил, что из маленького городка, но я и не думал, что у тебя такая тяжелая судьба. Прости, если мой вопрос неуместен, все же мы только день знакомы». «Ничего, я же сказал, что ты мой друг, так что ничего страшного, все нормально», — сказал я успокаивающим голосом. «Да, я и правда из города Бо, только все же попрошу никому об этом не говорить. Не люблю, когда это вспоминают. Это не очень приятно, знаешь». «Да, я понимаю», — ответил парень, кивнув головой. «Я рад, что стал твоим другом. Спасибо тебе большое, что вступился, я теперь тебе чуть ли не жизнью обязан». «Ни за что», — сказал я, пожав плечами. «Я знал, что мы поладим. Если честно, не думал об этом вчера», — сказал он, усмехнувшись, после чего, посмотрев на часы, добавил заторопившись. «Черт, скоро кончится обед, а мне надо еще к уроку самому подготовиться. Прости, я пойду, вечером спишемся, хорошо?» «Да, конечно», — ответил я, кивнув головой. «Мне тоже надо подготовиться к уроку, а я так надеялся, что наконец-то получится обсудить с тобой наследие первого императора. В следующий раз обязательно», — весело сказал Бохай, убегая по коридору к кабинетам факультета тени. «Я же медленно направился к своему. Этот обед стал богат на события и неожиданности, Но теперь, думаю, доверие и уважение у Бохана на относительно высоком уровне, осталось закрепить успех и потихоньку толкать его в нужном мне направлении. Глава 248. Начало вторых выходных, Инь-Ян, открыто за 730 лакиков. Остаток дня прошел без каких-либо происшествий. Новости об Янане я узнал как от Бохана, так и от Айтуту, что поспешила поделиться тем, как его наказали за драку. Правда, для общественности осталось неизвестно, кто именно это сделал. Помимо самого Юй Бохана, что не стал колоться насчет своего помощника, сами наказанные то ли не помнили имени, то ли декан запретил им что-либо говорить. В общем, мне такая ситуация очень нравилась, и я был не против, хотя само появление старика из клана Ван в Минчжу меня бесило, но поделать с этим ничего нельзя, и остается только смириться с этим и искать способы, как это можно использовать. Сразу, как мы с Боханом разошлись, я отправил сообщение Илин, спрашивая о старике. Она точно должна знать, а из-за контракта не сможет соврать или что-то утаить, так как я специально указал, что мне нужна вся информация о нем. После занятий я, как и договаривался с Му Нуцзя и Айтуту, отправился на удаленную арену, где никто не увидел бы наши занятия. Проходя мимо тренировочной площадки магов молнии, я увидел, как вместе с Сюйчжао Тинем тренируются еще 4 человека, 2 парня и 2 девушки. Помнится, он хотел получить силу как можно быстрее, но видно, что-то пошло не так, и он просто стал учителем для других. Он рассказывал об этом в те немногие моменты, что мы встречались в комнате общежития. По его словам, они сильно его доставали, и он выбрал самых подходящих, по его мнению, тех, кто прошел его проверку. Один парень и девушка были с других факультетов, а 2 других учились с нами и последнее время довольно часто были с Чжаотинем. Сам же он выглядел довольно неплохо, и можно было сказать, что его все устраивает, возможно, даже нравится, так что я не против. Формирование его собственной команды молнии будет неплохим этапом в становлении великим магом в магическом суде. Возможно, в командной работе он найдет способы стать еще сильнее, чем есть на данный момент. Все же у каждого должен быть свой путь к силе, и не обязательно он должен повторять чей-то. Я могу только дать ему направление и слегка подтолкнуть, может быть, защищать в некоторые моменты, но уж точно не вести за ручку по протаренному пути, иначе он будет намного слабее, чем мог бы стать. Чен Ки и Униу за эту неделю также ничего особо не предпринимали на первый взгляд, кроме налаживания связи в классе и обычной студенческой жизни. Пока за ними следить практически невозможно по объективным причинам, так что ничего другого не остается. Когда я добрался до арены, меня там уже ждали девушки, что не особо удивительно. От корпуса ветра и растений здесь не так далеко. Му Нуцзя отдала полагающиеся мне 10 эссенций ветра, после чего я провел для них простенькую тренировку, по моим меркам, естественно. Для начала рассказал, как эффективнее пользоваться магией ветра и что можно дополнять ее магией растений, становясь более мобильным в случае чего. Конечно, особых изменений в стиле боя это не вызовет, но поможет точно. После этого был небольшой спарринг, где Му Нуцзя почти победила в первой и второй битве, но с большим трудом, показывая тот же уровень способностей, я все же смог вырвать победу. После этого была импровизированная битва Му Нуцзя против Айтуту и меня, причем первой требовалось отражать атаки, используя только магию растений. Она могла либо прикрыться лианой, либо сместить себя с ее помощью, а также ей было разрешено отбиваться от лиан Туту кинжалами. Я же выступал в роли пушки, которая стреляла слабенькими молниями то в одну девушку, то во вторую, так они обе тренировались одновременно, причем довольно эффективно. Хотя внимание больше я уделял Му Нуцзя, обстреливая чаще. Сильно помочь им без раскрытия своих секретов я не мог, но указать на ошибки и помочь их исправить, вполне, так сказать, огранить то, что уже было, и научить эффективно уклоняться. После тренировки, что продлилось до 5 часов, я заглянул в мастерскую, проверил, как там дела, и сказал Ксинер, что вернусь только вечером в воскресенье. Все же я планировал отправиться на довольно крупную охоту, так что тратить время мне не очень хотелось. По возвращении на территорию кампуса я не сразу отправился в общежитие, вернее, не сразу отправился в мужское общежитие. Для начала решил заглянуть на крышу женского и поболтать с Ли Аджи. Как и в прошлый раз, она сидела в том же месте и читала мангу. Я же, легко убедившись в отсутствии свидетелей, забрался на крышу при помощи рывка ветра. «Привет, Лиаджи, как дела?» – спросил я, подходя к ней, максимально приветливым тоном. «А!» – вскрикнула она, вновь отскочив, а после успокоившись добавила слегка обиженным и безразличным голосом. «А, это ты, Ксиньюн, опять по стене залезал? Ну а как по-другому?» – спросил я, пожав плечами. «Или ты против, чтобы я приходил? Не то, чтобы. Просто ты мог бы и написать, что придешь», – сказала она слегка отстраненным тоном, вставая на ноги. «Ладно, в следующий раз предупрежу», — усмехнулся я. «Ага, было бы неплохо», — ответила она, поправив очки. «Слушай, так получилось, что я вчера видела, как ты уходил. Писать тебе об этом не стала, решила спросить при следующей встрече. А что было не так с тем, как я уходил?» — спросил я недоумевающим голосом, уставившись на нее. «Что не так, ты спрашиваешь?» — заорала Лиаджи на меня. «Да ты, блин, спрыгнул с десятиэтажного здания и остался цел и невредим. А это, ну, у меня были моменты покруче», — усмехнулся я. «Что, что еще за моменты?» — спросила она удивленно. «Ты лучше ответь, ты же маг ветра, так, возможно, даже среднего уровня. Ты при помощи магии смягчил свое падение, да, вау. А не слишком ли ты фантазируешь?» — спросил я, замахав руками. «Нет, просто иначе невозможно объяснить, как ты, не переломавшись, спрыгнул с такой высоты», — сказала она злобным голосом. «Ясно. Ну да, владею я магией ветра», — протянул я слегка уклончиво. «Это мой второй элемент, и он сейчас на первой ступени начального уровня. Ты же никому об этом не говорила?» «Нет, конечно, кто меня слушать станет?» — спросила она с легким недовольством. «А почему ты это скрываешь? Хочешь всех удивить на битве с факультетом призыва?» «Да, в каком-то смысле. Может быть, чуть позже раскрою, как свой козырь», — ответил я несколько отстраненно. «Знаешь, пока моя магия ветра довольно слаба, так что не стоит на этом зацикливаться. Просто забудь про нее. Ни на что, кроме снижения последствий от таких прыжков, она не годна. Зато твоя магия тени довольно полезна, даже на первой ступени». «Ну да, конечно, полезна, и в каком месте?» — спросила она, с недовольством покивав головой. «Можно же прятаться и следить за кем-нибудь, или спрятаться и сбежать в случае опасности», — ответил я спокойным голосом. «Можно-то можно, но тебя могут легко почувствовать, если противник обладает повышенной чувствительностью или имеет магию света или тени, тогда тебя раскроют легче легкого», — сказала она безразличным тоном. «Пожалуй, ты права», — согласился я, задумавшись. «Ладно, не за этим я пришел, а чтобы продолжить наш вчерашний разговор. Ладно, мне все равно скучно было», — пожала она плечами. «Так что именно ты там хотел обсудить?» «После этого мы болтали примерно до 8 вечера и разошлись так же, как вчера. Было весело, Лиаджи оказалась на удивление интересным собеседником, разбирающимся в манхвах Иронабе, так что это был приятный отдых, совмещенный со вхождением ей в доверие. К тому моменту, как я добрался до комнаты общежития, пришло сообщение от Элин, которая не очень-то и охотно, но рассказала мне все, что было нужно. Старик, декан Илун, оказался ее дедом, по совместительству еще и 7-м старейшиной клана Ван. Он занимал должность декана, чтобы отбирать таланты, которые потом вербовал в семью и, а после того, как они становились достаточно доверенными или показывали выдающиеся результаты, их посвящали в тайну существования клана Ван и методов закалки. Довольно интересная стратегия. Исходя из этой информации, нашу встречу с ним можно было развернуть и в более положительную для меня сторону, сумев просочиться в клан Ван, но это опасно и требует большой подготовки по сокрытию моей магической и внутренней энергии. Думаю, после нашей встречи он определенно станет расценивать меня как возможное приобретение. Он точно увидел мою внутреннюю энергию, но из-за рассказа про город Бо высока вероятность, что он принял это так, будто я сам случайно ее пробудил во время трагедии. Он может, конечно, глубоко копнуть и выяснить, что у меня есть элемент ветра, а также то, что я являюсь охотником, но не думаю, что он свяжет меня с Асурой. Все же магов с таким набором элементов довольно много, но опасность от него все равно есть, и лучше не провоцировать его на лишние телодвижения, даже упуская шанс войти в клан Ван, тем более от этого я не получу совершенно ничего. Хотя на клан Тан я тоже случайно набрел, не зная про его существование, так что ладно.